Благодарности. Книгу вы только что прочли. Дело сделано. Мы дошли до благодарностей. Сказать по правде, они не часть книги, и читать их не обязательно. В основном это лишь имена. Семья в этой книге не моя семья, а мои родственники великодушно позволили мне разграбить уголок нашего детства и следили за тем, как я без особого стеснения переделываю знакомые места, вставляя их в сюжет. Я благодарен им всем, в особенности моей младшей сестре Лизе, которая поддерживала меня и посылала давно забытые и подстегивающие память снимки. Жаль, я вовремя не вспомнил старую теплицу, чтобы ее вставить в книгу. Я должен поблагодарить очень и очень многих. Тех, кто был рядом в нужную минуту, тех, кто приносил чай, тех, кто написал книги, на которых я вырос. Выделять кого-то из них глупо, и все же... Закончив книгу, я отослал ее многим друзьям на читку, и они читали придирчивым взглядом, отмечая, что работает, а что нуждается в доработке. Я благодарен им всем, но в особенности я должен сказать спасибо Марии Давана Хедли, Ольге Нунис, Алине Симон, королеве заголовков, Гэри К. Вульфу, Кэт Хауард, Келли Маккаллоу, Эрику Сасмену, Хейли Кэмпбелл, Вале Дудич Лупеску, Мелиссе Марр, Элис Маршалл, Энтони Мартиньетти, Питеру Страубу, Кэт Деннингс, Джину Вулфу, Гвенди Бонд, Энн Бобби, Ли Барнетту, попугайчику, Марису Шамаху, Фари Мендельсон, Генри Селику, Клэр Кони, Грейс Монк и Корнелии Функе. Начало этому роману, хотя я тогда и не знал, что он дорастет до такого, было положено, когда Джонатан Стрэн попросил меня написать рассказ. Я начал писать про добытчика опалов и хэмпстоков, которые жили на ферме у меня в голове уже столько времени. И Джонатан великодушно простил меня, когда я в конце концов признался себе и ему, что это совсем не рассказ, и позволил истории стать романом. В Сарасоте, штат Флорида, Стивен Кинг напомнил мне, какое это счастье просто писать каждый день. Иногда слова спасают нам жизнь. Тори предоставила мне дом, чтобы я мог спокойно писать, и я безмерно ей благодарен. Арт Шпигельман любезно позволил мне взять эпиграфом книги слова Марисы Сендака из их разговора, опубликованного в «Нью-Йоркере». И, переделывая книгу во второй раз и набирая на компьютере первый рукописный черновик, я читал вечером в постели этот дневной отрывок своей жене Аманде. И вот так, читая ей вслух, узнала о написанных мною словах куда больше, чем когда-либо. Она была первым читателем книги, и ее замешательство, вопросы и удовольствие вели меня сквозь последующие черновые дебри. Я написал эту книгу для Аманды, когда она была далеко, и я очень скучал. Без нее моя жизнь была бы более серой и унылой. Мои дочки Холли, Мэдди и сын Майкл — самые мудрые и добрые критики на свете. У меня прекрасные издатели по обе стороны Атлантики. Дженнифер Брелл, Джейн Морпет и Роз-Мари Броснан — они прочли первый черновик книги, и каждая отметила что-то, что нужно было исправить, отладить и переделать. Джейн и Дженнифер отлично скооперировались, когда книга неожиданно подоспела. Неожиданно для нас всех, включая меня. Я хочу сказать огромное спасибо комитету по организации лекций в память Зены Сазерленд в Чикагской публичной библиотеке. Я провел там лекцию в 2012 году, и сейчас, по прошествии времени, мне ясно, что в основном это была беседа с самим собой о том, как писалась эта книга, попытка понять, что и для кого я пишу. Вот уже 25 лет, как Мэрили Хейфиц, мой литературный агент. Ее помощь в подготовке этой книги, как и вообще любой другой моей книги на протяжении последней четверти века, поистине неоценима. Джон Левин, мой агент по киноделам, замечательный чтец и строит недовольные гримасы а-ля Ринго Стар. Добрые твиттеряне очень выручили меня, когда понадобилось выяснить, сколько стоили лакричные тянучки «Черный Джек» и фруктовые жевательные конфеты в 1960-е годы. Без них я бы писал эту книгу вдвое дольше. А в завершении я хочу поблагодарить хэмпстоков, которые так или иначе, но всегда были рядом, когда я в них очень нуждался. Нил Гейман. Остров Скай. Июль 2012 года. Послесловие переводчика. «А увлекают меня такие книжки, что как их дочитаешь до конца, так сразу подумаешь, хорошо бы, если бы вот этот писатель стал твоим лучшим другом, и чтоб с ним можно было поговорить по телефону, когда захочешь». Еще не дочитав «Океан», вспоминаешь Джерома Селлинджера и его «Над пропастью во ржи». Если ты еще и переводчик, то наверняка с восхищением вспомнишь и о Рите Райт-Ковалёвой. Сейчас, когда прошел уже почти месяц с момента, как перевод окончен, можно, остыв от мук творчества, оглянуться и спокойно взвесить. Конечно, многое хочется объяснить и отметить. Прежде всего, недоумение, что охватывает тебя, стоит только прочесть несколько первых страниц пролога.